Часть пятая. Как победить дистресс? Эпиграф. Счастлив тот, кто при малых средствах пользуется хорошим расположением духа. Демокрит. Далеко не всегда, к сожалению, удается предотвратить состояние дистресса. Поэтому крайне важно найти меры предохранения организма от его разрушительного действия. Если стресс продолжается месяцы или годы и стал пусковым моментом для какого-то заболевания, вернуть физиологические функции организма в норму уже практически не удается. Хороший врач может лишь приостановить развитие болезни. Дистресс может иметь разрушительные последствия не только для самого человека. Жертвами его возможного агрессивного поведения становятся окружающие. Агрессивность, стимулируемая высоким уровнем мужского полового гормона тестостерона, в первобытной эпохе, когда речь шла о борьбе за выживание, была спасительной. Но сегодня, когда отношения в обществе во многом определяются способностью к сотрудничеству, такое поведение вредит как индивидууму, так и обществу в целом. Спасательный круг. В преодолении стресса можно выделить два круга – порочный и спасательный. И отличает их друг от друга отношение к необходимости приложения тех или иных усилий. Нежелание приложения усилий, неважно каких, физических, умственных, направленных на изменение самого себя или ситуации, поиск, повышает стрессогенность жизни и одновременно уменьшает возможность справиться с ее тяготами. Готовность к действию – реальный путь не только преобразования действительности, но и смягчения стрессов, предотвращения развития дистресса. Вредное воздействие стресса усиливается, если человек сосредоточен гораздо больше на оценке того, что случилось и чем это грозит, нежели на том, что можно сделать. Иногда в подобных ситуациях главным фактором стресса становится не столько вызывающее его событие или ситуация, сколько связанное с этим эмоциональное состояние индивидуума. Здравый смысл и житейские наблюдения подтверждают, постоянный уход от стресса – не выход, не панацея. Каждый без труда найдет среди своих знакомых людей, сохраняющих хорошее здоровье, жизнерадостных и отзывчивых, хотя жизнь и подвергает их многочисленным испытаниям. Скажем, пенсионеры, ведущие активный образ жизни, реже жалуются на здоровье, нежели те, кто довольствуется спокойно пассивным существованием. Меньше жалоб на здоровье и у матерей-одиночек, хотя жизненные нагрузки у них, несомненно, выше, чем у их ровесниц в полных семьях. Исследовали множество людей, страдающих депрессиями, с целью выяснить, действительно ли у них более трудная жизнь, есть ли реальные причины их депрессивного состояния. Выяснилось, что люди, не знавшие жестоких ударов судьбы, лишь негативно реагировали на те или иные события своей жизни. Напротив, те, кто считал себя счастливыми, сталкиваясь с гораздо более сложными проблемами и трудностями, не только справились с ними, но и закалились, стали сильнее. Человек может стать сильнее и в процессе своей деятельности. Именно труд предоставляет нам возможность самореализации и самовыражения. Орнитолог Конрад Лоренс специально наблюдал за поведением двух групп цапель. Первая группа жила без забот, их вволю кормили. Птицы из второй группы вынуждены были каждый день вылетать из гнезда, чтобы обеспечить себя кормом, должны были сами бороться за свое существование. В первой группе птицы начали выбрасывать яйца из гнезд, ссориться. Супружеские пары распадались. Во второй группе птицы, из которой должны были бороться за каждый следующий день своей жизни, таких явлений не наблюдалось вовсе. Легче переживают шоковую терапию люди, которые готовы активно сопротивляться обстоятельствам, убегать, драться, обивать пороги в поисках работы. Им помогает в этом поступающий в кровь жизненно важный гормон – норадреналин. Те же, у кого выделяется гормон страха – адреналин, ведут себя как муха в банке. Побьется-побьется о стекло и... Дикарям было проще. В силу сложившегося образа жизни, в настоящее время большая часть стрессовых реакций человека носит явно патогенный характер. Почему? Чтобы понять это, надо обратиться к особенностям биологической эволюции самого человека. Вспомним работы Ивана Петровича Павлова и его учение о нервном напряжении. Он подчеркивал, за последние 50-100 тысяч лет биологическая природа человека фактически не изменилась. Эволюционную связь эмоций человека с его деятельностью Иван Петрович Павлов объясняет просто и гениально. «Можно ли представить себе, – спрашивает он, – какое-нибудь животное, допустим, льва или тигра, которое бы гневалось, оставалось совершенно неподвижным?» «Нет, конечно. Лев тотчас же бросается в драку с врагом, зайца страх гонит на утек и так далее». Сильные чувствования у животных сопряжены с активной мышечной деятельностью. Так было и с нашими далекими предками. Они в страхе убегали, в гневе набрасывались на врага, от радости, наверное, плясали. Впрочем, и сейчас можно наблюдать рудиментарные проявления этого мышечного выражения чувств. Темпераментный человек – потрясает в гневе кулаками, ходит в волнении взад и вперед по комнате, в сердцах хватается за телефон. Футболист, забивший гол, отмечает это событие немыслимыми кульбитами. Но эти действия – только след былой мускульной активности наших прародителей. Современные нормы поведения человека в обществе, предписание этики – предполагают необходимость сдерживать эмоции или, по крайней мере, их внешние проявления. На протяжении тысячелетий человеческие эмоции были непосредственно связаны с работой мышц, которая обеспечивает наше сердце. Оно пропускало через себя и все стрессовые реакции, эмоции. Человек в настоящее время практически не подвержен действию естественного отбора, как другие живые существа. Формы биологических реакций у современных людей точно такие же, как у наших далеких предков или представителей животного мира. А вот поводы, по которым возникают те или иные эмоции, и сами способы разрешения эмоционального стресса у нас совсем другие. Как и у предков, эмоции мобилизуют в организме человека огромные энергетические ресурсы. Эта нужная в прежних биологических условиях существования реакция в настоящее время нередко оказывается абсолютно бесполезной и, не будучи растраченной, вредит организму. Сегодняшние трудности иного плана – психологического, морального, интеллектуального. В отличие от дикаря, современный человек вынужден сдерживать свои эмоции, подавлять чувства, оставаться хладнокровным, выдержанным в любой сложной ситуации. Однако в нашем организме происходит тот же взрыв при стрессе, как и у наших предков. Просто внешне это состояние проявляется совершенно по-иному. Единственное, что могут позволить себе некоторые темпераментные люди, это стучать кулаком по столу, бить посуду. Но крайне редко эмоциональный стресс у современного человека совершается бурной физической вспышкой. Как правило, результат в этом случае бывает довольно плачевным. Стрессовая реакция человека – процесс во многом подсознательный. Сознание, включающееся через сотые доли секунды после проявления ситуации, иногда лишь констатирует свершившееся. У подопытных животных, кроликов и крыс, искусственно создавали модели различных заболеваний. Эмоциональное состояние вызывали раздражением через электроды особых зон мозга, так называемых центров положительных и отрицательных эмоций, рая и ада, как обычно их называют в научно-популярной литературе. При раздражении центров положительных эмоций облегчается, сглаживается проявление искусственно вызванных заболеваний. А при стимуляции отрицательных центров они, наоборот, усиливаются, нередко приводя к гибели животного. Более тщательный анализ результатов опытов показал, что последствия раздражения отрицательных центров неоднозначны и зависели от поведения при этом животного, активного или пассивного. В первом случае при стимуляции животное проявляло одновременно признаки страха, ярости, попытки сопротивления. Крыса царапала клетку, пытаясь вырваться, металась. А во втором случае животное, дрожа, забивалось в угол клетки со вздыбленной шерстью и замирали неподвижно. У них наблюдался только страх. Первый тип реакции исследователи расценивали как активно-оборонительный, второй – как пассивно-оборонительный. Ухудшение течения вызванных такой реакцией заболеваний вплоть до гибели животного наблюдалось только при пассивно-оборонительном поведении. Активно противодействуйте дистрессу. Поисковая активность. Исследуя влияние различных типов поведения на течение патологических процессов, психологи пришли к выводу, что основной фактор положительного противодействия стрессу – это поисковая активность. Антиподом поисковой активности является отказ от поиска. У человека его проявления разнообразны. Депрессия, невротическая непродуктивная тревога, апатия, ощущение беспомощности, которое часто предшествует развитию заболеваний, особенно язвенной болезни желудка и кишечника, аллергических расстройств, опухолей. Чем более высокой поисковой активностью отличается индивид, тем в меньшей степени он страдает от депрессии. Источники активности. Неисчерпаемым источником поисковой активности является потребность в познании и познавательная активность, включая самопознание. Может быть, стресс и становится дистрессом именно тогда, когда потребности сиюминутные начинают преобладать над потребностью роста, и человек отказывается от него, стремясь лишь сохранить все как было, избегает отрицательных эмоций, меньше взаимодействует с внешним миром и привыкает к бездействию. В известной мере необходимость поисковой активности людьми осознается. Не случайно человеку, терзаемому горем или неудачей, советуют: не замыкайся в себе, займись чем-нибудь, смени обстановку, найди себе дело, подумай о других. Гораздо меньше осознается важность самопознания. Более того, к нему относятся с подозрением, как к самокопанию, самоедству, эгоцентризму. Между тем, преодолеть стресс невозможно с помощью какого-то единственного и незаменимого средства. Необходимо их взаимодействие. наилучший способ смягчить вредные последствия кратковременных, но сильных отрицательных эмоций – дать им выход через двигательные реакции. Физический труд, энергичную ходьбу до легкого утомления, бег. Тогда нервное напряжение будет отводиться по мышечным каналам, оставляя нетронутой или затрагивая в меньшей степени сердечно-сосудистую систему. Адреналин, выделяемый при эмоциях во время движения, сжигается, снижается вероятность вредных последствий для организма. Не допускайте власти над собой отрицательных эмоций. Не давайте им приобрести застойный характер. Используйте приемы самовнушения. Проявите силу воли. Положительные эмоции делают жизнь человека богаче, прекраснее, вселяют в него свежие силы и повышают работоспособность. Управляйте своими мыслями. Когда человек воспринимает свои неудачи, он думает об этом помимо своей воли, в душе желая поскорее забыть о них. Попытайтесь сделать это как можно реже. Избегайте негативных обобщений. Фразу «ничего у меня не получается» лучше заменить на «в данной ситуации у меня не получилось то, чего я хотел». Не считайте себя неудачником. Впереди каждого из нас ждет много ошибок, и ставить на себе крест не стоит. Анализируя произошедшее, отделите зависящее от вас от того, что от вас не зависело. Осознание того, что вашей вины в этом нет, что вы сделали все, что могли, снимает с вас ответственность за то, что случилось. Это обычно дает облегчение. Если же обнаружился ваш просчет, скажите себе: «Я приобрел бесценный опыт, а за него надо платить». Запишите свои выводы. Этим вы как бы поставите точку на своем неуспехе. Помните, что неудача сама по себе не может унизить человека. Если вам удалось достойно встретить неприятное событие, вы победили. Быстродействующие средства успокоения нервов. Бывает, неприятное известие настолько сильно ударяет по нервам, что трудно сохранить присутствие духа. В этом случае весьма полезны дыхательные упражнения, используемые йогами. Сделайте очень глубокий и медленный выдох. Затем медленно сделайте максимально глубокий вдох. При вдохе у вас должен выпятиться живот, а не грудная клетка. Теперь на 4 секунды задержите дыхание и снова медленно и глубоко выдохните. Такое ритмичное чередование выдох, вдох, задержка дыхания нужно повторить 5-6 раз. После этого вы обнаружите, что ваш пульс стал медленнее, и сами вы заметно успокоились. Эту технику следует применять, когда сердце в пятки уходит, когда от волнения и напряжения вы не можете взять себя в руки. Техника дыхания действует как успокоительная таблетка, только гораздо быстрее. У нее есть и еще одно преимущество – применяя эту технику, вы сохраняете ясную и спокойную голову и остроту реакции. Таблетки эту остроту снижают. Успокаивают нервы и следующие простые упражнения. Для ног. Упереться пятками в пол, максимально поднять носки, напрячься, сбросить напряжение. Упереться пальцами ног в пол, максимально поднять пятки, напрячься, сбросить напряжение. Для рук. Сжать кисти рук в кулак, разжать. Максимально развести пальцы рук, затем расслабить их. для спины, плечевого пояса и шеи. Поднять плечи максимально вверх. Некоторое время оставаться в таком положении. Опустить. Для лица. Широко, как только вы можете улыбнуться, задержать улыбку, расслабиться. Собрать губы в одну точку, через некоторое время расслабиться. Крепко зажмуриться, затем расслабиться. Тонизирующие упражнения. Потянуться, постукивая пятками о пол. Свободно вращать головой в одну и другую сторону. Легкие прыжки на месте. Смягчить действие дистресса можно, например, если поделиться переживаниями с супругой или супругом. Рассказать о них друзьям. Переключиться на работу, приносящую удовлетворение. Дать себе выспаться. Прибегнуть к процедурам, улучшающим самочувствие. Теплая ванна, душ, прогулка. Еще один прием. Переключиться на приятные воспоминания. Вас сегодня ждали хорошие новости. Вы сдержали свои обещания. Кто-то проявил свою обязательность по отношению к вам или сделал вам комплимент. Вам удалось помочь кому-то. Умение концентрироваться на приятных событиях – хорошая защита от хронического эмоционального стресса. Поплачьте, наконец. Еще древние греки советовали не загонять скорбь в живот, а изливать ее из глаз. Расслабление как защита от стресса. Спиртное. Достигнуть расслабления можно различными средствами. Чаще всего для этого используют спиртные напитки. Алкоголь действительно обладает расслабляющим действием. Однако это средство таит и множество опасностей. Спиртное лишает возможности трезво мыслить. В состоянии опьянения люди могут говорить и поступать себе во вред. К тому же такой способ снятия стрессов осуждается окружающими. Но самое страшное в том, что если человек постоянно расслабляется с помощью спиртных напитков, он начинает к ним привыкать и в конце концов становится алкоголиком. Употребление спиртного плохо отражается и на нервной системе. Человек становится вспыльчивым, склонным к депрессиям, тоскливое настроение – его удел. Транквилизаторы. Второй по частоте использования способ расслабления с помощью специальных лекарств, которые входят в группу транквилизаторов. Но и они, подобно алкоголю, замедляют скорость реакции на стресс, нарушают координацию движений, значительно снижают умственные способности. При приеме большинства из них запрещается водить автомобиль. Если же регулярно принимать их в течение длительного времени, может развиться зависимость от этих препаратов. По своей силе, эта патологическая привычка слабее, чем алкоголизм. Ее можно сравнить с курением, но все равно ничего хорошего в ней нет. Лечение транквилизаторами может быть полезным в случаях острых стрессовых состояний, но оно должно проводиться под наблюдением врача и в течение короткого времени, не более 2-4 недель. Саморегуляция. Этот метод помогает сделать голову более ясной, а мышление активным. Его можно применять в любое время и в любом месте. Одним из эффективных способов саморегуляции является метод нервно-мышечной релаксации. Его суть заключается во взаимосвязи между отрицательными эмоциями и напряжением мышц. Отрицательные стрессовые эмоции – страх, тревога, беспокойство и другие – всегда вызывают мышечное напряжение. За примерами далеко ходить не надо. Вспомните, как у вас хмурятся брови, сжимаются кулаки, напрягаются плечи, когда вы оказываетесь в стрессовой ситуации. Научившись произвольно снижать избыточное мышечное напряжение, вы тем самым будете уменьшать стресс и нервно-эмоциональное возбуждение. Аутотренинг. Когда головной мозг находится в дремотном, сноподобном состоянии, у него появляется очень важное свойство. Он становится повышенно чувствительным к словам и связанным с ним мысленным образом. Мы устроены так, что в моменты психического возбуждения наши скелетные мышцы непроизвольно напрягаются. Напротив, при положительных эмоциях или в состоянии психологического покоя они расслабляются. Однако не только состояние мозга отражается на мышцах, но и мышцы, в свою очередь, определенным образом влияют на мозг, на самочувствие человека. Дело в том, что от любой, даже самой маленькой мышцы в мозг непрерывно поступают сигналы о ее состоянии. Именно поэтому мы можем, не глядя, к примеру, на свою руку, знать, в каком положении находится каждый ее палец. Импульсы, поступающие от мышц в головной мозг, не только несут информацию о состоянии периферии тела, но и являются своеобразными раздражителями, стимулирующими деятельность мозга, возбуждающими его. Чем выше напряжение, тем активнее мышцы, тем, естественно, больше импульсов идет от них в мозг, тем в большей степени он активизируется. А когда мозг получает все меньше и меньше возбуждающих сигналов с периферии тела, он начинает успокаиваться, погружаясь сначала в дремоту, а потом и в глубокий сон. Эта физиологическая закономерность и используется в психомышечной тренировке для целенаправленного достижения дремотного состояния мозга и руководства им. Зарождение и внедрение метода аутогенной тренировки, сокращенно аутотренинга, связано с именем немецкого психотерапевта Шульца. Благодаря работам Шульца и его многочисленных учеников и последователей во многих странах аутогенная тренировка получила широкое признание в первую очередь как метод лечения и профилактики различного рода неврозов и функциональных нарушений в организме человека. В дальнейшем, по мере накопления практического опыта использования аутогенной тренировки среди различных контингентов больных и здоровых людей, оказалось, что она может служить действенным средством психогигиены и психопрофилактики, средством управления состоянием человека в экстремальных условиях. Шульц опубликовал свою ныне широко известную монографию «Аутогенная тренировка. Сосредоточенное расслабление» в 1932 году, за 4 года до первой статьи Селье о стрессе. В какой-то степени можно утверждать, что лекарство от стресса было предложено раньше, чем был поставлен диагноз. Аутотренинг может применяться для различных целей. Одному нужно только успокоиться, другому – улучшить сон, третьему – преодолеть неуверенность в своих силах. Начинать надо с малого и постепенно эти действия превратить в систему. Так вырабатывается привычка. Привычные действия превращаются в подсознательные акты, поэтому выполняются легко. Техника релаксации. Техника нервно-мышечной релаксации. Обучение технике релаксации проводится в три этапа. На первом, базовом, обучаемый учится целенаправленно расслаблять все мышцы своего тела. Второй этап – обучение дифференцированной релаксации. Человек в положении сидя расслабляет мускулатуру, не участвующую в поддержании вертикального положения тела. Аналогичным образом идет тренировка расслабления мышц при письме, чтении, других занятиях. На третьем этапе обучаемому ставится задача повседневно, наблюдая за собой, замечать, какие мышцы напрягаются у него при волнении, страхе, тревоге, смущении. Рекомендуется целенаправленно уменьшать, а затем снимать локальные напряжения мышц. В конце обучения вы сможете освобождаться от стрессового напряжения практически мгновенно. Для достижения такого результата стоит потрудиться не так уж и много, но регулярно. На первом этапе рекомендуется выделять для занятий хотя бы по 15 минут от 2 до 4 раз в день. Весь курс обучения длится 2-3 месяца. Длительность может быть сокращена при успешном усвоении навыков расслабления до 1-3 недель, если занятиями руководит специалист. На первом этапе желательно заниматься в тихом, спокойном месте, где вам никто не мешает, где нет излишне яркого света и шума. Ваша поза должна быть как можно более удобной. Лучше ослабить или снять стесняющие детали одежды – обувь, галстук, пиджак. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на тех мышцах, которые будете расслаблять. И начинайте выполнять упражнения. Напрягать мышцы нужно как можно сильнее, однако не должно появляться каких-либо болевых ощущений или непроизвольной дрожи, трясучки. Не следует задерживать дыхание во время сокращения мышц. Дышите как обычно, или же делайте вдох во время напряжения и выдох при снятии его. Ниже приведены 7 наиболее эффективных упражнений. Общие правила таковы. Каждая группа мышц напрягается около 5 секунд. Затем следует расслабление длительностью от 5 до 10 секунд. Цикл повторяется от 2 до 7 раз. Чем хуже расслабляется мышца, тем больше число повторений и наоборот. Сожмите кисть рук в кулаки как можно крепче. Раздвиньте пальцы рук как можно шире. Поднимите плечи по направлению к ушам так высоко, будто намерены дотянуться ими до мочек. Как можно крепче сожмите губы. Улыбнитесь так широко, как только можете, что называется до ушей. Зажмурьте глаза с такой силой, с какой только можете. При расслаблении глаза остаются закрытыми, как в течение всего занятия. Поднимите брови как можно выше. Глаза также остаются закрытыми. После того, как вы выполните все упражнения, следует в течение 10-15 минут, не меняя позы и не открывая глаз, сосредотачиваться на ощущениях, появившихся в расслабленных мышцах. Они появятся обязательно. Утомленная мышца нуждается в возобновлении своих ресурсов, а все питательные вещества поступают к мышцам с кровью. Поэтому расширяются сосуды и ускоряется кровоток. Приток крови вызывает повышение температуры и увеличение веса. Эти изменения реальны, они подтверждаются объективной регистрацией. Субъективно изменения в мышцах обычно ощущаются как увеличение их тяжести и появление тепла. Если вы будете заниматься регулярно, то с каждым разом ваши ощущения будут становиться все ярче и приходить все быстрее. А в один прекрасный день вы заметите, что к вам вернулось умение расслабляться. Вы уже можете избавиться от лишнего напряжения, без упражнения. Тогда приступайте ко второму этапу обучения. Завершающая часть каждого занятия – переход к бодрствованию. Дайте своему организму команду на восстановление сил. Потянитесь всем телом и после этого откройте глаза. Чтобы прогнать остатки сонливости, можно сделать несколько гимнастических упражнений. После занятий ум будет ясным, а тело отдохнувшим. Завершающую часть выполнять не нужно, если вы занимаетесь расслаблением непосредственно перед сном. В этом случае релаксация незаметно перейдет в крепкий сон. Ошибка, которую делают многие, заключается в том, что они рассчитывают мгновенно овладеть этой методикой. Увы, и здесь не обойтись без терпения и известных затрат времени. Но разве наше хорошее самочувствие не стоит хотя бы 30 минут в день? Успехов вам в освоении этих навыков! Техника аутотренинга. Аутогенную тренировку рекомендуется проводить 2-3 раза в день по 7-10 минут. Утром и вечером занятия проводят лежа на спине на не очень высокой подушке. При очень высокой подушке подбородок прижат к груди и затрудняется дыхание. При очень низкой голова откинута назад и передние мышцы шеи перенапрягаются. Поза. Руки лежат вдоль туловища ладонями вниз, слегка согнутые в локтях. В таком положении мышцы максимально расслабляются. Ноги слегка разведены, расслаблены. Днем аутогенная тренировка может проводиться в позе спящий кучер. Сидя на стуле, раздвинув колени и положив предплечья на бедра так, чтобы кисти рук свешивались, не касаясь друг друга. Корпус не должен быть наклонен вперед. Он висит на позвоночнике, а спина касается спинки стула. Все тело расслаблено. Голова опущена на грудь. Глаза закрыты. Небольшое напряжение только в пояснице, в центре тяжести. Формула самовнушения состоит из определенных стандартных слов, которые вам приятны. Слова эти, образно говоря, должны падать на одни и те же точки мозга, без импровизаций, уводящих с протаренного пути. Самовнушение должно сочетаться с правильным дыханием. Закройте глаза, а затем тихо, про себя и очень медленно произнесите первую фразу «Я спокоен». На «я» сделайте легкий вдох, на «спокоен» продолжительный выдох. Кроме того, при слове «я» сосредоточьте свое внимание на лице и, произнося слово «спокоен», медленно осмотрите всего себя с ног до головы, как скользящий луч света. При выдохе в паузе расслабьтесь и постарайтесь ощутить тепло и тяжесть во всем теле. Чем ярче эти представления, тем больше эффект. Примерная последовательность формул самовнушения. Я спокоен. Мои мышцы расслаблены. Я отдыхаю. Дышу ровно и спокойно. Мое сердце успокаивается. Оно бьется легко и спокойно. Я совершенно спокоен. Моя правая рука расслаблена. Моя левая рука расслаблена. Руки расслаблены. Плечи расслаблены и опущены. Моя правая рука тяжелеет. Моя левая рука тяжелеет. Чувствую тяжесть рук. Моя правая рука теплеет. Моя левая рука теплеет. Чувствую приятное тепло в руках. Расслаблены мышцы правой ноги. Расслаблены мышцы левой ноги. Мышцы ног расслаблены. Мои ноги теплые. Приятное тепло ощущается в ногах. Я отдыхаю. Мое тело расслаблено. Расслаблены мышцы спины. Расслаблены мышцы живота. Чувствую приятное тепло во всем теле. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. Глаза полузакрыты. Веки опущены. Глаза полузакрыты. Расслаблены мышцы рта. Лицо спокойное, расслабленное. Приятная прохлада в области лба. Я совершенно спокоен. Я отдыхаю. Чувствую себя посвежевшим. Дышу глубоко. Чувствую легкость во всем теле. Потягиваюсь, открываю глаза. Тело напряжено, как пружина. Я полон сил и бодрости. Быстро встаньте, поднимите руки вверх, сделайте глубокий вдох, затем задержите дыхание и с напряжением выдохните. После утреннего и дневного занятий сделайте глубокий вдох, сгибая руки в локтях, пальцы сжаты в кулаки. Откройте глаза и медленно выдохните, сгибая руки и пальцы. Повторите 2-3 раза. Вечернее занятие заканчивается формулой «Я спокоен и хочу спать». Занятия начинаются с первых формул и всякий раз дополняются следующими 3-4 формулами. Таким образом, все формулы используются лишь на 8-10 день систематической тренировки. Количество повторений каждой формулы сначала 3-6 минут, а затем по получении навыка уменьшается так, чтобы общее время одного занятия не превышало 7-10 минут. По мере приобретения опыта саморегуляции можно сократить число ежедневно проговариваемых формул, максимально 10-12 за одно занятие. Аутогенной тренировкой можно заниматься в любой обстановке, а формулы выбирать самим в зависимости от поставленной задачи. Она помогает обрести спокойствие перед ответственными событиями, например, сосредоточиться перед выступлением. Овладевают приемами аутотренинга не все одинаково быстро. Здесь можно выделить несколько этапов. Первый этап – ничего не получается. Обычно длится день и даже неделю. Второй этап – включение в процесс, когда усилием воли и многократным повторением добиваются расслабления тела и возвращение к бодрости от одного дня до 2 недель. Третий этап – расслабление в течение нескольких минут без повторения всех формул, а только направлением внутреннего взора, лучика вдоль всего тела. В той же последовательности, которая приведена в формулах. Произнесение вслух или мысленно формул для отвыкания от вредных привычек. Возвращение к бодрости в течение нескольких минут обычно достигается за 1-3 месяца. Четвертый этап – автоматическое достижение расслабления за несколько секунд. Конечный результат обычно достигается тренировкой за месяц-полгода. Несколько заключительных замечаний. Как только возникло нервно-психическое напряжение, произошло что-то неприятное, появились боли в области сердца или живота и тому подобное, его нужно сбросить как можно скорее, чтобы это чувство не причинило вреда вашему организму. Овладевшие навыком аутотренинга могут сделать это довольно просто за счет расслабляющего и успокаивающего действия первой формулы «Я расслабляюсь и успокаиваюсь». Даже одно это уменьшает степень возникшего напряжения. Затем, расслабив, согрев и обездвижив все мышцы, переходите к состоянию приятного глубокого покоя. Конечно, не в каждой ситуации есть условия, позволяющие провести даже 7-8-минутный сеанс успокаивающего аутотренинга. Но первую формулу можно и нужно сразу же пропустить через себя, даже в положении стоя, причем несколько раз подряд. Затем, найдя подходящие условия, полезно повторить несколько раз всю процедуру до полного успокоения. С помощью аутотренинга можно улучшить настроение. Для этого надо иметь в своем личном арсенале набор слайдов, мысленное созерцание которых приносит радость, вызывает улыбку. Помещайте эти слайды после погружения в дремотное состояние в фокус спокойного внимания. Содержание слайдов может быть различное. От мысленного представления красивого пейзажа, приятного вам человека, прослушивания любимых мелодий, полетов на дельтаплане, до прогулок с собакой или просматривания коллекции почтовых марок. Здесь каждый может выбирать то, что ему всегда доставляет радость или чувство удовлетворения. Помните, всегда есть средства и возможность выбора. Нужны лишь желания и немного воли.